Лиза была очень удивлена. В голове ее, и это было ясно всем, происходила сумбурная работа, но слова и не были брошены впустую. «Я вас отлично понимаю. Как это ни странно, но мама часто говорит мне вещи, очень похожие на то, что говорите вы сейчас. Так что ваши слова поразили меня больше тем, что совпали с мыслями мамы, хотя и совсем иначе выраженными. Я не могу сказать, что я в восторге от этих идей, ведь я действительно ненавижу свою тетку и не верю ни одному ее слову. Вы и представить себе не можете, как она умеет лгать». «А вы? Разве так безупречно правдивы?» – тихо спросил И. «Нет», – ответила Лиза, покраснев до корней волос. «Нет, я далеко не правдива. Но хотя зачем вдаваться в далекое прошлое? Если вы говорите, она сделала сильное ударение на «вы», что она уедет, я вам верю. Это все, что нам нужно». «Нет», – снова сказал И. «Это далеко не все, что вам нужно, чтобы быть счастливой. Вы так привыкли иметь подле живой предлог, чтобы жаловаться на свое несчастье, что создали себе привычку, вместо того, чтобы следить за собой, следить за теткой, выискивая в ней причины своих бед. И не замечали, что не только она, а и вы, Лиза, были мучительницей и матери, и отцу, и тетке, и самой себе». При последних словах И. Лиза опустила голову. «Это правда», — сказала она, подняв глаза на И. И помог ей встать. Подал мне большой стакан с примочкой и маленький с каплями и предложил Лизе, опираясь на мою руку, идти спать, чтобы утро встретить веселой и свежей. Было уже за полночь. С помощью тетки я довел Лизу до места, подал ей капли, которые она тут же выпила, а тетке большой стакан с примочкой, пожелал им покойной ночи, раскланялся и вернулся к И. Я застал его в коридоре, так как проводник стелил нам постели. Я подошел к нему, и он сказал мне по-английски, чтобы я сейчас же ложился спать, поскольку завтра понадобятся силы, а вид у меня очень утомленный. Ему же надо написать два письма, и он ляжет потом. Уже по короткому опыту я знал, что говорить о последних событиях он не станет, а утомлен я был ужасно. Не возражая, кивнул, согласно головой, залез на верхний диван и едва успел раздеться, как заснул мертвым сном. Проснулся я от стука в дверь и голоса И, отвечавшего проводнику, что мы уже проснулись. Благодарим за то, что он нас разбудил, и тотчас встаем. Но когда я спустился вниз, то увидел, что постель И была даже не примята, и три письма лежали наготове, запечатанные в конверты, а сам он уже переоделся в легкий серый костюм. И попросил собрать все наши вещи, сказав, что пройдет к Лизе, которую навещал два раза ночью. Он прибавил, что организм девушки крепок, но нервная система так слаба, что ей необходим бдительный и постоянный уход. И потому он написал матери Лизы, графине Е, письмо с подробными указаниями, как заняться лечением и воспитанием дочери. С этими словами он вышел. Я же так и остался посреди купе с открытым ртом. Много чудес перевидал я за эти дни. Но чтобы И в самом деле оказался доктором и решился писать письмо совершенно неизвестной ему графине Е о ее, тоже ему малоизвестной, дочери, этого уж я никак не мог взять в толк. «Где ж тут такт?» – мысленно спрашивал я себя, припоминая, что говорил флорентиец о такте и предельном внимании к людям. Долго ли со свойственными мне рассеянностью и способностью мигом забывать все окружающее стоял я посреди купе? Не знаю. Только внезапно дверь открылась, и я услышал веселый голос И. «Да ты угробишь нас, Левушка. Надо скорее все сложить, мы подъезжаем». Я сконфузился, принося быстро складывать вещи, но И делал все лучше и быстрее. Мне оставалось только подавать вещи. Не успели мы уложить и закрыть чемоданы, как подкатили к перрону. В коридоре я увидел Лизу и тетку в нарядных белых платьях и элегантных шляпках. Лиза действительно была свежа, как роза, и в глазах ее светилась радость. Тетка же ее была бледна. На лице ее разлилась скорбь, на лбу залегла поперечная морщина, тогда как вчера он был совершенно гладок. Губы плотно сжаты, но странно. Сейчас она нравилась мне гораздо больше. От ее вчерашней плотоядности ничего не осталось. То было лицо стареющей женщины, преображенное страданием. Я поздоровался с ними издали. У меня не было желания заглядывать еще глубже в драму этих жизней. Севастополь сразу напомнил, что здесь мы сядем на пароход и снова отправимся на восток, и я погрузился в мысли о брате и его судьбе в эту минуту. Нарядная публика выходила из нашего вагона, и не менее нарядные люди встречали прибывших на перроне. Веселые возгласы, смех, объятия. И снова резанула мысль, что меня встречать некому, и некого мне прижать к груди во всем мире, хотя в нем миллионы людей. И взял меня под руку, взглянув, как мне показалось, не без укора. Через минуту мы вышли вслед за носильщиком на перрон, где ждала нас Лиза рядом со стариком высокого роста, с небольшой седой испаньолкой, очень красивым, гордым и элегантным. Лиза подвела его к «и» и сказала, что в вагоне упала так неловко, что разбила всю левую щеку и висок, и вот доктор помог ей какой-то микстурой, так хорошо, что и следа от ушиба почти не осталось. Старик, дедушка Лизы, перепуганный внезапной болезнью внучки, высказал признательность. Он спросил, куда мы едем, сказав, что у него есть запасной экипаж, и он может довести нас до Гурзуфа, и поблагодарил, говоря, что мы останемся в Севастополе. «В таком случае разрешите моему кучеру довести вас до лучшей гостиницы», — сказал он, снимая шляпу. Я видел, что и очень этого не хотелось, но делать было нечего. Он тоже снял шляпу, поклонился и принял предложение.